Глава 77. После прибытия представителя Грасинагры, могущественной спецслужбы, руководитель местного управления армейской разведки генерала Тильзера, его контрразведки и служба политической безопасности были вызваны на отдельное совещание. Лейдмагер в мрачных тонах обрисовал им ситуацию с активностью спецслужб противника в окрестностях Риона и представил троих привезенных с собой кураторов, почти не отличавшихся внешне от самого Лейдмагера, поскольку в связи с введенным в империи режимом экономии форматирование под окружающие условия им делали с одной матрицы. «Помните, парад наших войск, повторяю, именно наших войск, будет транслироваться на ДИФТ. Мы не должны допустить ни малейшего происшествия. В противном случае я заплачу за позор жизнью, но перед этим своими жизнями за позор заплатите вы. Разумеется, и ваши семьи на Дифте также будут уничтожены. Итак, мой первый помощник, Дерфакт Ирман, будет стоять за спиной армейской разведки. Через него я буду узнавать все, что происходит в вашем управлении, Дерфакт Эосум». Одетый по такому случаю в черный мундир с серебристой отделкой, руководитель армейской разведки щелкнул каблуками и коротко кивнул. Лейдмагеру этот ритуал был незнаком, однако мелодичный звук ему понравился. «Лейдерфакт Мезе станет за спиной контрразведки». Главный контрразведчик в мундире цвета красного дерева с золотой отделкой также лихо щелкнул каблуками. Лейдмагер пригляделся и заметил на его каблуках специально набитые металлические пластины. Он подумал, что неплохо бы заиметь себе такие же башмаки для домашнего музея. «Адисфюрт Карзи станет докладывать мне о делах политической разведки». Чуть полноватый руководитель СГАППа, поймав на себе взгляд высочайшего начальника, попытался щелкнуть каблуками. Но у него вышло хуже. Да и оранжевый мундир делал его похожим на рекламу пончиков. «А теперь прошу подойти к оперативным схемам». Лейдмагер шагнул к столу, бросив взгляд на экран оптического отражателя. «Странно, что оптические отражатели здесь называют именем собственным – зеркало», – подумал он, становясь у стола. «Итак, армейская разведка. Чем вы располагаете? Разумеется, мне нужно эффективное средство, чтобы можно было видеть все, что происходит на поверхности планеты в этом районе». Лейдмагер взял электронный карандаш и обвел границы в юго-западном пригороде Риона. «Примерно 20 квадратных километров, мой Лейдмагер». «Неважно сколько. Чем вы располагаете?» «Поскольку это достаточно далеко от театра военных действий, мой Лейдмагер, наши возможности весьма скромны. Три вертолета разведки, закамуфлированные под почтовые, и небольшая группировка различных спутников». «А что значит различных?» – строго спросил высочайший начальник и уставил на Дерфакта Эосума выпученные глаза. «Мой Лейдмагер, это не наши аппараты. Они принадлежат частным фирмам и государственным службам. Мы же посредством перехвата паролей, а также с помощью подкупа должностных лиц, имеем над этими аппаратами некоторый контроль. В нужный момент мы можем задействовать все или почти все эти спутники». Дисмаггер помрачнел. Он знал, что в здешних условиях нельзя было применить весь технический потенциал, поскольку по местным законам это сразу перевело бы конфликт на Катране и Лизаро из разряда повстанческих бунтов в активную агрессию внешних сил. И тогда друзья в местном руководстве не смогли бы удержать нелояльную к гостям руководящую элиту от применения всей мощи вооруженных сил против агрессоров. Разумеется, империя Дифт управилась бы с ними без особого труда. Однако это был не единственный конфликт империи, и даже ее огромные ресурсы имели свои пределы. Все это было понятно, но до чего же унизительно собирать в кулак здешние крохи? Сможете ли вы при помощи этих спутников вести за районом непрерывное наблюдение, Дерфакте Осум? Практически да, мой лейдмаггер. Перерывы будут незначительными, до минуты. Минуты? Переспросил лейдмаггер, но, выслушав перевод своего транслятора, кивнул. Хорошо, это уже что-то. Он перевел взгляд на контрразведчика. Дерфакт, а чем располагаете вы? Эти районы нами неплохо изучены, мой лейдмаггер. А что это у вас за кварцевые увеличители на органах зрения? Внезапно прервал его лейдмаггер. А, это мой лейдмаггер пенсне. Контрразведчик снял пенсне в позолоченной оправе и показал его высочайшему начальнику. «Какова функция этого пенсне?» «Его носят люди, у которых плохое зрение, мой лейдмаггер». «А зачем его носите вы?» «Чтобы быть похожим на людей, мой лейдмаггер. При моей работе это необходимо», — пояснил контрразведчик, чувствуя, как по спине катятся капли холодного пота. Это было так по-человечески. «Заархивировано», — кивнул лейдмаггер. «Продолжайте». «Мой лейдмаггер, мы можем рассчитать на компьютере все возможные методы нападения и прикрыть самые опасные направления нашими бойцами, а также верными нам человеческими солдатами. В местах, менее подходящих для организации позиций противника, мы расставим датчики движения и объема. Плюс к этому, с господствующих высот на указанной вами территории, за подозрительными местами будут наблюдать видеокамеры. А вся информация будет стекаться на передвижной пункт управления, где она станет обрабатываться компьютерами и визуально». «Визуально?» — повторил лейдмаггер неизвестное слово. «Но это с помощью глаз, мой лейдмаггер, персональных органов зрения». «Понял, заархивировано». «Также, мой лейдмаггер, мы наглухо закроем все канализационные колодцы в округе, поскольку в них легко разместить миномет». «Миномет», – по слогам повторил начальник. «Записано. Это все?» «На случай ракетно-артиллерийского удара по периметру охраняемой площади, я имею в виду место присутствия особо важных персон, будут размещены экранные ловушки, которые развернутся на пути снарядов, едва только радары обнаружат их в полете». «Теперь все?» «Да, мой лейдмаггер». Контрразведчик замер, не зная, чего ожидать. С лейдмаггером шутки плохи. Агенты уже доложили, как неожиданно и жестоко был казнен фюрст Шаннон из штаба оперативного управления. «Хорошо. Наложение возможностей военной разведки на те, коими обладает контрразведка, оставляет предполагаемым злоумышленникам не так много шансов. Вы ведь знаете о проникновении в город двух роботов?» Разведчики переглянулись. Они не вполне понимали, о чем идет речь. «У нас, мой лейдмаггер, имеется информация о проникновении предположительно двух эксов». «Но это ведь боевые роботы, правильно?» Разведчики снова переглянулись. Начальник управления СГАППа позволил себе ехидную улыбку. Ему нравилось, когда коллеги из более престижных управлений попадают в просак. «При хорошей подготовке эксов, мой лейдмаггер, их можно приравнять к боевым роботам». «Не вполне честная конкуренция, вам не кажется, господа?» Заметил высочайший начальник. «Если бы мы попытались использовать роботов, это по местному законодательству стало бы поводом для объявления о внешней агрессии. Противник же применяет роботы безо всяких ограничений». «Так ведь они у себя дома, мой лейдмаггер», осторожно заметил один из назначенных кураторов. «Ты прав, Ирман». Лейдмаггер перевел взгляд на руководителя СГАППО. Тот вытянулся, став похожим на мешок с мусором. Повсюду, где случалось бывать Лейдмаггеру, руководители СГАППО значительно превосходили в объемах местные стандарты. «Вот и этот такой же. Толстый», – подсказал ему транслятор по внутреннему каналу. «А чем поможет нам политический сыск, дерфакт Лозе?» «Политический сыск, мой Лейдмаггер, стоит на страже безопасности дорогого императора. Здесь, как и повсюду, бойцы невидимого фронта в корне пресекают измену, пятую колонну, и ликвидируют потенциально опасные элементы». «Прекрасно, дерфакт Лозе. А по данному делу?» «По данному делу, мой Лейдмаггер, мы можем прошерстить местное население, чтобы в указанных районах не осталось потенциальных бузатеров. Несмотря на нелегальный статус, мы работаем рука об руку с местными полицейскими силами. Они уже поняли, откуда ветер дует, и решительно помогают нам». «Хм, как много незнакомых слов. Но позже я все заархивирую». «Что ж, на этом первое совещание мы закончим. Встретимся через 8 часов. Я хочу ознакомиться с вашими более конкретными предложениями».